Подмытая вешней водой обрушилась саманная стена в сарае. Гумно было разгорожено, двор не расчищен, под навесом сарая стояла заржавевшая лобогрейка, и тут же валялся сломанный ксагон. Всюду виднелись следы запустения и разрухи. «Скоро все покачнулось без хозяина», — равнодушно подумал Григорий, обходя коршуновское подворье. Он вернулся в курень. Наталья что-то шепотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе улыбнулась. «Маманя вот просит, Гриша, ты ж, кубыть, собирался ехать на поле? Может, и им какую десятинку бы посеял?» «Да на что вам сеять, мамаш?» — спросил Григорий. «Ведь у вас же пшеницы полны закрома». Лукинишна так и всплеснула руками. «Гришенька, а земля-то как же? Ведь покойничек наш зяби напахал три круга. А что же ей поделается, земле? Перележится, что ли? На этот год живы будем, посеем». «Как можно? Земля в холостую пролежит. Фронты отслонятся, тогда и сеять будете», — пробовал уговорить тещу Григорий. Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория, и под конец в оборочку собрала дрогнувшие губы. «Ну уж, ежели тебе некогда, может, али охоты нет там пособить? Да ладно уж. Поеду завтра себе сеять, и вам обсеменю десятин две. С вас и этого хватит. А дед Гришак живой?» «Тот спасибо, кормилец», — обрадовалась просиявшая Лукинишна. «Семена, скажу Ноне, Грипашке, чтобы отвезла. Дед-то все никак его Господь не приберет. Живой. А кубыть трошки умом начал мешаться. Так сидит дни ночь напролет, Святое Писание читает. Иной раз загутарит, да так все непонятно, церковным языком. Ты б пошел его проведать, он в Горенке». По полной щеке Натальи сползла слезинка. Улыбаясь сквозь слезы, Наталья сказала: «За раз взошла я к нему, а он говорит: черь лукавая, что ж ты меня не проведываешь? Скоро помру я, милушка. За тебя, за внученьку, как приставлюсь, Богу словцо замолвлю. В землю хочу, Натальюшка. Земля меня к себе кличет, пора». Григорий вошел в Горенку. Запах ладана, плесени и гнили. Запах старого неопрятного человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака все в том же армейском сером мундирчике с красными петлицами на отворотах сидел на лежанке. Широкие шаровары его были аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны. Попечение о деде перешло на руки подраставшей Грипашки, и та стала следить за ним с такой же внимательностью и любовью, как некогда ходившая в девках Наталья. Дед Гришака держал на коленях Библию. Из-под очков, в позеленевшей медной оправе, он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот. «Служивый, целенький, оборонил Господь от лихой пули. Ну, слава Богу, садись. Ты-то как здоровьем, дедушка? Ась, как здоровье, говорю? Чудак, прослов чудак, какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ведь уж под 100 пошло. Да, под 100. Прожил, не видал. Кубыть вчера ходил я с русом Чубом, молодой да здоровый. Оно не проснулся, и вот она, одна ветхость. Мелькануло жизни, как летний всполох, и нету ее. Немощен плотью стал. Домовину уж какой год в анбаре стоит, а Господь, видно, забыл про меня. Я уж иной раз, грешник, и взмолюсь ему: обороти, Господи, милостивый взор на раба твоего Григория. И я земле в тягость, и она мне. И шо поживешь, дед, зубов вон полон рот.